углы, нервы, суета. Я уже другой, ты давно не та, что была со мной, бережно храня нашу любовь. Ты включаешь свет, только мне темно. Холодно вдвоем, холодно давно. Не хватает сил сделать первый шаг и все изменить. Но я смотрю в твои глаза, пустые зеркала, ищу в них отражения. Знаю, что любовь давно ушла и в мире истекла. Ищу любви спасенья. Часы разрезают ночь. Утро не придет, сердцу не помочь. Каждый новый день оставляет тень от нашей любви. Не хватает слов, не хватает нот рассказать тебе то, чем поет тонкая струна, рваная душа. Ты просто поверь, что и я смотрю в твои глаза, пустые зеркала. Ищу в них отражения. Знаю, что любовь давно ушла и в мире истекла. Ищу любви спасенья. Ищу в них